although he is an eternal associate of Radharani, хотя он вечный спутник Радхарани, но тем не менее из-за его великой любви он чувствует смирение и чувствует, что он просто обычный садака. This is why our Rupa Goswami Pad has said that true humility comes when one has pain. Поэтому Goswami Pad объясняет, что истинное смирение приходит, когда a loving devotee человека he feels anger because he has love in his heart, and so this humility, it is real, it's permanent. Когда преданный испытывает любовь в своем сердце, и это смирение, это вечная, постоянная вещь. В материальном мире также мы видим, люди иногда проявляют только смирение, считают себя такими приниженными, это просто из-за комплекса неполноценности. Но у любящего преданного смирение совсем не такое. В материальном мире у людей такая глубокая привязанность к материальным вещам. Они очень погружены в это тело и материальное богатство. And in the material world, the people who are so inferior, they don't think of themselves as inferior. They think always we are very superior. В материальном мире люди, которые низки, они не думают, что они низкие, они все время считают себя великими. Шрила Рупа Госвами Пад, he has written. Шрила Рупа Госвами Пад пишет. That loving devotees, although they have got so many good qualities, любящие преданные, хотя they have got so much exaltation, столько замечательных качеств, so many talents, столько so much beautiful, возвышенного в них, столько талантов, and столько любви, they feel humble, which is coming from the core of their heart. Все равно они чувствуют себя смиренными. Это из глубины сердца у них исходит. So, this humility, it comes only when someone has experienced a lot of pain. Это смирение приходит, когда человек ощутил уже очень много премы. Но это не в материальном мире. Здесь люди просто чувствуют комплекс неполноценности, и это плохо для них самих же. Но у преданных это из-за сильной любви, смирения. When the loving devotee feels viraha from Krishna, когда любящий преданный чувствует вираху с Кришной, он проявляет смирение. And we can make out that it is because of deep love. И мы понимаем, что это из-за великой любви. Keeps on increasing. И это смирение увеличивается, продолжает увеличиваться. As prem goes on increasing. Так же, как и према увеличивается постоянно. In fact, the greatest humility is shown by the gopis. На самом деле, самое высшее смирение проявлено гопи. и гопи в разлуке с Кришной проявляют столько смирения. Когда гопи не обретают даршан Говинды, они наполняются такой жаждой, стремлением. Затем, когда они встречают Говинду, они по-прежнему испытают, чувствуют разлуку с ним. Эта встреча такая коротка, я сейчас потеряю его. Они все время так чувствуют. Когда они думают, я уже обрела Кришну. Радхарани сказал, я не могу быть служанкой Радхарани, я не квалифицирован просто. To be Radharani's maid servant, I know. Я не могу быть служанкой. To you, Ishwari, that at least поэтому я bring просто a desire in my heart, молю тебя, о Ишвари, дай мне мое сердце желание, чтобы я at захотел present, стать I don't even твоей кинкари. У меня сейчас даже нет никакого желания. Я хочу желание иметь желание. So how much humble? Насколько же он смирение? Хотя наши госвами, они вечные манджари. So, our Saraswati Pad is praying that I pray. Saraswati Pad молится. At Ishwari's lotus feet. Yep. That for молю, life after life after Ishwari, life, чтобы may I день за жизнь за жизнью in this Rajadham, я мог стать метелкой в Раджадхаме. Чтобы просто мы мели пыль Раджадхамы, чтобы просто жить за жизнью, я мел пыль Раджадхамы, и может когда-нибудь я обрету даршан, отпечатку в стоп Радхарани. Сарасвати Пад, он плакал так в Вриндаване, когда он обрел видение сладкой лилы, увидел, что внутри кунджи Радхарани сидела одета как юная невеста, ждала Говинду. Она наполнена была жаждой. Она уже преодолела сотни препятствий. И сейчас она только что пришла в Санкет Кунджу. Это Санкет Кунджа, это место, назначенное их встрече, где они решили встретиться в цветочных зарослях. Она одета как Васак Саджа. Это такая специальная особое одеяние. И что такое Васак Саджа? Шрила Рупа Госвами Пад объясняет. But the flower group is also decorated. Она сама одета perfectly, очень замечательно, и вся кунджа украшена очень замечательно. Это называется Васак Саджа. This shows that her sakis are also equally eager that she should meet Govinda. И Йосаки также рядом с ней чувствует, что как поскорее бы она встретилась с возлюбленным, но он не торопится почему-то. И теперь она действительно наполнена беспокойством, нетерпением. И что говорится об этом нетерпении? Это нетерпение из-за вирахи. Саймпад определяет это беспокойство из-за вирахи. Когда она не знает, почему он до сих пор не пришел, она чувствует беспокойство. Она не уверена, может быть, он совершил оскорбление какое-то или нет. Может быть, он специально это делает или нет. Она в сомнениях. Может, какая-то действительно причина, а может быть, он нарочно это делает. Это вот то, что называется беспокойством из-за вирахи. Если она знала бы точно, что он совершил аппаратно, то тогда бы у нее никакого беспокойства бы вообще не было. Но в этом случае беспокойство. Но если бы она узнала что-то о нем, что он сделал не так, тогда бы это уже была кандита, когда она очень и очень в большом гневе. И как она проявляет это беспокойство? И она в этот момент сама с собой спорит вслух. Нет, этого не могло произойти. Нет, это может быть произошло. Может, он там с мамой Ешоды задержался. Может, кто-то из друзей его задержит. Может быть, какая-то опасность с ним. Я даже не знаю. Так она вслух сама с собой рассуждает. И она теребит своих саки. Она спрашивает своих саки и сама же отвечает. Она думает о какой-то идее и отвергает ее, потом новая идея и отвергает. И потом снова возвращается к первому предположению. И вот та Манджари, с которой Радхарани сейчас разговаривает, это как раз Сарасвати Пад, и он хочет это даршана. И наши ачарьи писали это очень прекрасно. Радхарани говорит, что случилось с ним? Может быть, он попал в какую-то беду. А иначе почему он не приходит? О, моя подруга. О, дорогая Ради, он же не такой. Он обещал тебе, что придет. Он, несомненно, придет. Ну, может, кто-то его там по дороге схватил, увел куда-то в сторону. And я не знаю. The moon. И ветерок, луна. very, very kutil people, очень, this bees and this moon. Очень хитрые. Because on the face they are showing one thing, that they are very beautiful, the breeze is beautiful, the moon is beautiful. Они на своем лице такие... Красивые вроде, но они приносят такую боль о воспоминаниях прошлого. Поэтому они хитрецы очень. Оскорбительные. Как мне жить дальше в своей вести? Поддерживает свою жизнь. И поэт говорит, какая болезненная ночь, как, что мне делать, чтобы это снять, утешить? И поэт Говинда Дас говорит, Ишвари, я несомненно приведу его к тебе. И также нас Сарасвати Пад Манджари Сварупе, он в этой кунже, и он отправился в поисках Шьяма Сундара. She went in search for Shyam Sundar, and she was looking in all the flower groups. И он отправился в поисках Шьяма Сундара, и это Манджари, она стала смотреть во всех кунжах. Even Govinda, he has to cross through many obstacles to come to the Sanket Kunja. А Говинда должен был преодолеть множество препятствий, чтобы прийти в Санкет Кунджу. У Радхарани много препятствий, и у Говинды тоже есть препятствия. Говинда видит посреди полнолунной ночи следы стоп Радхарани. Они такие сияющие. So just as after, during the Ras Leela, the gopis were searching for Krishna's footprints. And then they were following his footprints так, around. Вот как вы рассылили, гопи искали Кришну, искали его следы стоп, и нашли их в конце концов. И также Кришна сейчас ищет отпечатки стоп Ишвари, и в конце концов он нашел их, и смотрит на них с такой любовью, зачарованный. И Кинкари, которая искала его, она увидела его и спряталась за деревом и стала наблюдать, что он будет делать. Она подглядывает. И она видит, сколько анураги в нем. Это означает, что Кришна наполнен очень плотной анурагой. И вот с этой анураг он смотрит на отпечатки Ишвари. Что такое анурага? Это према, которая вызывает new and new and new every time. Столько жажды в человеке, который любит, который испытывает эту прему, он чувствует эту прему все новое и новое и новое. Каждый момент она все новая. I am seeing her every day, till I feel I'm not seeing her before. Любовь к Радхарани. She's appearing new and new. Хотя я вижу ее каждый день. Она все новая и новая. Всякий раз, когда я вижу ее, она всегда новая. And Krishna was bending over those footprints. И Кришна склонился к этим отпечаткам стоп. И он поместил пыль с отпечатков себе на грудь и на лоб и проливал слезы. Иногда он целовал их. Ищи Кришна. Иногда катался по земле. Там, где были отпечатки стоп Ишвари. Однажды Лалита привела Радхарани к Шри Кришне. Шри Кришна был очарован удивительной красотой Радхарани. Then Radharani, she got some idea. И тогда Радхарани подумала кое-что про себя, взяла в сторонку Саки. Я не знаю, что происходит, когда он не видит меня. И Саки they were speaking in front of them. Они как раз стояли там неподалеку и разговаривали. In front of them, that in front of Radha Krishna, the Sakis told Krishna that you know every day we bring her here and так Саки стояли напротив Радхи Кришны и сказали Кришне, ты знаешь, so мы приводим Радху, а ты портишь ее одежду, ее украшения, ее косметику. Мы больше не приведем ее. Радха вдруг спросила неожиданно, а кто это такой Кришна? Они поразились вопросом, почему ты хочешь узнать о Кришне? Ну, не надо узнать о нем. Потому что вот эти два слога Кри и Шна, которые вы сейчас произнесли, они такие привлекательные, я схожу с ума. Его имя такое удивительное, привлекательное. Я хочу отправиться к нему, и поэтому спрашиваю вас, кто это такой? Lalita Sakhi told her that. Lalita Sakhi сказала ей. You are really love crazy girl. Ты воистину сошла с ума от любви. You were with me just now. ты прямо сейчас перед ним стоишь, ты все время перед ним находишься. Довольно забавно, как это ты спрашиваешь о нем сейчас. Ты вот только что вот с ним встретилась, спрашиваешь нас о нем. Довольно забавно ты ведешь себя. Ты видела его секунду назад и спрашиваешь, Радхарани, что ты имеешь в виду? Я его вообще не видела. Что ты говоришь такое? Я вообще не знаю, кто это, не слышал о нем. Почему ты так обо мне думаешь? Не веришь? Нет. That Krishna, something you said after that, and that's why I'm asking you, who is this Krishna? Ты сейчас что-то сказала, вот, произнесла имя Кришна. Вот я и спрашиваю о том, кто такой Кришна. Что тут удивительного, Лолита? Не укоряй меня, Лолита. Что тут неестественного? Я просто спрашиваю, кто это Кришна? Ты о нем говоришь? Tell me, who is this person? Скажи, кто это? Кто это личность? Conspirated. Вы все скрываете от меня. Лолита said. Лолита just говорит. Now we dressed you up, we brought you to him. Мы сейчас одели тебя, нарядили и привели к нему прямо сейчас. And Radharani, she was like, you know, Радхарани непонимающим взглядом смотрела и думала, что такое. А вокруг Сакхи еще больше были поражены. Она шутит или что это вообще происходит, они не понимали. Ни Радха и ни Сакхи не могли друг друга понять. Радха на них смотрела. Непонимающим взглядом в конце концов сказал, о, да, я помню, давно-давно, я думаю, во сне я увидела, первый раз, буквально на секунду, кто-то был такой вот похожий, и исчез. Я помню так. Вдалеке что-то типа вспышки, и появился и исчез. Это према Радхарани. Когда кто-то меньше жажды испытывает, то мы думаем, ну, надо бы мне воды попить. Мы знаем, что такое вода, и мы знаем, где ее взять. И помимо воды еще мы другие дела по дому делаем, все вместе. Но если эта жажда увеличивается больше и больше, так сильно, человек такую жажду испытывает, что не может больше ничего делать, и он думает, вода, вода, вода только. Но когда еще больше жажда увеличивается, то наши мозги совсем будут заторможены, это другое состояние будет. Наша способность думать будет остановлена. Это нечто больше, чем обычное, очень сильное даже жажда. И вот жажда Радхарани именно вот такова, что это даже больше, чем очень сильная жажда. И вот Радха Мадхава, у них према намного выше даже максимального уровня жажды. невозможно сравнить ни с какой любовью, которую мы видим здесь. Их према совершенно чиста. Итак, он Сачидананда Парабрахма, он полностью удовлетворен. Шри Кришна нет желания, ему ничего не надо от нас. Он океан. A single drop of that ocean of joy, it's a reflection of that drop, is enough to make whole creation happy. Взять капельку из этого океана и отражение этой капельки достаточно, чтобы сделать счастливой всю Вселенную, все творение. Но если Кришна ничего не хочет, it is because the devotee has love in his heart. Кришна хочет благодаря преме сердцу преданного, благодаря преме сердцу преданного, если он испытывает жажду преданной, то это вызывает жажду также в сердце Бхагавана. How do we know that we have this thirst in our heart? How do we know that our heart is agitated? Как убедиться, что у нас есть какая-то жажда в сердце? И как убедиться, что у нас према какая-то есть? Это если у нас нет никаких материальных привязанностей, если у нас нет никакого сознания этого тела, если мы потеряли всякое чувство этого тела и всех вещей, связанных с телом, тогда мы можем понять, что есть какая-то жажда. Это все взаимозависимо. Это зависимые вещи, то есть взаимосвязанные. Шри Кришна — это океан блаженства, он его энергия наслаждения может вызвать волны в этом океане блаженства. И это зависит от того, насколько сильна наша према и какого типа этого према. И лучшая среди всех видов премы — это према Гопики, Махабхава. Это према Махабхава. Как сияющее солнце. This brilliant sun, it destroys the darkness of the heart. Сияющее солнце уничтожает тьму в сердце. Уничтожает все желания к чувственному наслаждению. The light of this flame is such that it enters even the darkest corner of a cave, and even the этот свет яркий такой, что достигает самых темных уголков пещеры, и все желания к чувственному наслаждению вычищаются дотла. outside Brajadham, we find that за пределами Брачадхамы мы обнаруживаем, что есть люди, у которых есть анурага. Према к Шри Кришне, но все же в сердце еще какая-то темнота остается. Это вполне возможно. То есть, возможно ли такое? Да, возможно, что человек имеет прему, но все-таки есть какая-то еще темнота. Рукмини имела сильную любовь к Кришне, он забрал ее. Никаких сомнений нет, что у нее была према, потому что она написала в своем письме: если они выйдут за тебя, что умру, готов умереть сотни раз, но не приму никого своим мужем. Ты такой милостивый, ты теперь решай, возьмешь, примешь ты меня или нет. Даже не одна, что она готова была и сотни раз умереть. Несомненно, ее сердце было наполнено стремлением служить Кришне, и Кришна был удовлетворен. Кришна украл ее и увез с собой. Ее брат Рукмини и отец хотели выдать ее за Шишупала. Они все приготовили. Но Кришна украл ее. И они загорелись войной отомстить. Сотни солдат, могучие Шишупалы там присутствовали, большая армия смелая, и война началась немедленно. Но все были разбиты в одночасье. Говинда всех их разбил. И Говинда связал брата Рукмини Рукми. Хотя и все-таки он был ее братом, и Рукмини взмолилась Говинде. Это хорошо. Ты победил их всех уже. Но он мой брат, отпусти его все-таки. Ну ладно. Наши ачарьи объяснили эту часть Шримад Бхагаватам. Смотрите. Рукмини – ведущая царица Двараки, главная царица. Но что в ее сердце? Это выражено сейчас, в этот момент, на ее лице. Если он отпустит Рукми или не отпустит, кто она такая, чтобы вмешиваться? Если бы у нее действительно столько любви было, премы Кришне, то она бы решила, что это его дело личное, это его наслаждение. Пускай делает, что хочет с моим братом, убьет или обезобразит, но она беспокоилась о своем брате, который сражался с Кришной, который хотел убить Кришну. Но Радхарани, смотрите, что она говорит. Amar Kapoor, my whole life is meant just for his happiness. Моя вся жизнь только для Его наслаждения. Я ничего не хочу, кроме наслаждения Кришны. Если Он даст, принесет мне грусть и боль, и Он будет этим счастлив, то это мое будет высочайшее счастье. Если Он принесет мне боль, эта боль будет для меня величайшим счастьем. Я не знаю никакого иного счастья, кроме этой боли. Величайшее счастье. Говинда занял взаймы настроение и все тело Шримати Радхарани и пришел сюда. Он выразил это настроение премы. Радхарани говорит, он говорит настроение Радхарани, и это цитируется в Читании Чаритамриты в последней главе. Если Кришна захочет какую-то женщину, я пойду лично к ней и упаду к ней в стоп. Я буду ее служанкой, я буду служить ей. Я буду молить ее, пожалуйста, пойди к нему. Я совершу тапасию, чтобы удовлетворить ее. Есть какая-то еще женщина, кто так сможет сказать? Но Радхарани именно так говорит. Но, о Ишвари, о госпожа моего сердца, ты говоришь удивительные вещи, замечательные вещи, но почему-то ты, однако, ведешь себя по-другому. Ты не идешь в Кунджу Чандравали. Разве, если вместо этого ты не... Когда Кришна идет в Кунджу Чандравали, ты почему-то гневаешься. Почему ты никогда не говоришь, что я пойду к Чандравали и упаду к ней в стопы? Ты так много говоришь, но разве мы видим, что ты так себя вела? Но объясняется так, что Кришна ходит к Чандравали, потому что Радхарани испытывает ман, и Кришна вынужден тогда успокаивать ее ман и сладостными словами утешать. И это проявление Махабхавы. Она исключительная према. В преме не тени желания для своего наслаждения. Према. Такова, что новые волны приносят ему наслаждение. Если Кришна говорит, моя возлюбленная ругает меня, это гораздо слаще для меня, чем прославление вед. Ему так страшно нравится, когда Радхарани ругает его. Почему ему нравятся эти... ее, как она ругает его, потому что у нее столько премы к нему. Все, что в Раджа-дхаме происходит, это все благодаря чистой преме. So here, И вот если она проявляет гнев, это все только ради его наслаждения. Госвами Пад говорит: о, твои лотосные стопы более прекрасны, чем цветы лотоса. В некоторых лотосов мед источается наружу, но твои стопы такие удивительные, что очень глубокая любовь исходит потоком. Из лотоса исходит лишь несколько капелек нектара, но из твоих стоп исходят потоки нектарной любви. When Radha Rani, she walks on Vrajadham, she walks naked foot. Радхарани ходит по Раджадхаме, босыми стопами. И потоки любви исходят из ее стоп. И, несомненно, тогда бы земля в Раджа становилась бы скользкой и мокрой из-за этого дождя. Но что это за земля такая? Этот хули, пыль, это не просто пыль. Это пыльца с лотосных стоп Радхарани. Та же самая пыль, которую сын Нанды Бабы, Кришна, который покрывает свое тело Кришны. И эта пыль, здесь вся содержит, каждая пылинка содержит капельку Махабхавы. Когда мы делаем сагулу, мы делаем панир из молока, помещаем сладкий сироп, и затем кипятим этот сироп, чтобы он в каждую пору сагулы питался. И также здесь пыль на земле полностью пропитана глубокой любовью Махабхавы Радхарани. Так же, как Расагула пропитана глубоко, полностью сладким сиропом. Так же пыль Вриндавана. Это мы должны чувствовать, когда мы вступаем по дорожке на Вриндавана. Но мы не чувствуем этого. Мы почувствуем, пока не обретем чистую любовь. Потому что эта реализация расцветет нашим сердцем, когда наше сердце превратится в сад любви. What happened one day? Была такая история. Чаганадас Бабаджи, его слуга Бихари Дас, ну, кормил его досыта. И пришли уборщики с метлами. And they were eating roti. Они ели роти. And Baba said that, Баба сказал, дайте мне роти, дайте кусочек. А уборщик сказал, нет, Баба, мы грязные, и не должен от нас есть. Баба сказал, нет, нет, дайте кусочек хотя бы один. Ну ладно. Уборщик увидел, что он так просит, он дал кусочек роти. Баба съел. Our relation will become over. Here in Rajadham, no one is going to talk to us anymore. И Бихари Дас сказал, ну все, теперь с нами никто не будет разговаривать. Все, мы пропали. Ну посмотрим, сказал Баба. И сидел на веранде на следующий день. Большие там люди, шишки пришли. Серьезные такие. Баба знал, что такое произойдет. Эти все важные люди пришли и сказали, ты такой бачан хороший совершаешь ты. Ты наше вдохновение. Но если ты так будешь себя вести, что с нами будет? Баба сказал, а что такого? Вы что думаете, они уборщики туалета? Какие-то низкие люди? Отец сказал, да. Он сказал, нет. Знаете, что я о них думаю? Они великие святые, но они провели милость и приняли рождение. Как уборщики, они убирают это место здесь, потому что Радхарани будет ходить по этой дорожке. Радхарани ходила по этой дорожке, и они берут эту пыль, помещают на свои тела. И что вы думаете, эти люди не обретут Радхарани, а вы там на своих мягких кушетках спите, вы что, выше них? Вот такова слава в Раджа-Раджа, в Пыле Вриндавана. What does this verse actually mean? Что этот стих на самом деле говорит? Что святые люди приходят сюда, чтобы нести эту пыль на свои тела, они служат этой пыли. Враджа. Удал Махашай пришел во Врадж, чтобы получить пылинку. И Кинкари видит, как Мукунда с великой любовью смотрит на сладостные. И его форма такая сладостная, прекрасная. Кинкари наблюдает за этой формой Говинда. Как он с великой анурагой смотрит на отпечатки стоп Радхарани. И эта Кинкари поглощена в океане блаженства, наблюдая, как Говинда погружен в блаженство, наблюдая за стопами Радхарани. И в следующий раз мы продолжим. По милости Махапрабху.